Глава 66. Мэгги. Парень на белой машине не появлялся у нас под окнами уже больше 3 недель. Последний раз он заходил в дом. Правда, пробыл недолго. Больше всего я боюсь, что он не вернется. Однако не позволяю себе отчаиваться и продолжаю реализовывать свой план с помощью того самого винта из ванной. Теперь каждое утро я терпеливо дожидаюсь у окна, когда Нина выйдет из дома. И как только она скрывается из виду за углом, спускаюсь по лестнице к перегородке и приступаю к работе. Я выбрала самую дальнюю часть стены, внизу, рядом с тем местом, где когда-то был плинтус, чтобы Нина не заметила. Туда не попадает свет ни из мансардного окна, ни от лампочки, висящей на лестнице. И оттуда ближе всего к столовой. На мою удачу, винт, которым я работаю, оцинкован, чтобы не ржавел при контакте с водой, и поэтому очень прочен. Острый конец стержня до сих пор не затупился. Я использую винт как рычаг, чтобы откалывать небольшие кусочки стены. С коробкой для яиц проблем не возникло, однако под ней оказался слой картона, а дальше гипсокартон. С самого начала я понимала, что задача будет нелегкой и придется запастись терпением. Чего-чего, а свободного времени и желание освободиться мне не занимать. Я хочу выжить. А с этой шишкой в груди у меня здесь нет никаких шансов. На пол обязательно подкладываю полотенце, чтобы мусор не разлетался. Закончив работу, смываю пыль и грязь в раковину, потому что на дне унитаза могут остаться следы. Приклеиваю на место картонку из-под яиц с помощью зубной пасты и тщательно все убираю. К концу дня ноги и руки жутко ноют от напряженной работы и неудобной позы. Надеюсь, оно того стоит. В последнее время грудь болит все сильнее, и я не могу понять, то ли потянула мышцу во время работы, то ли происходит нечто более зловещее. Мне хочется верить, что первое. Но здравый смысл подсказывает, что второе. Тем более сегодня утром, принимая ванну, я обнаружила еще одно уплотнение. Под мышкой слева. Стараюсь сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Надо работать. И сегодняшнее открытие лишь укрепило мою решимость. От дочери помощи ждать бесполезно. Она предельно ясно изложила свою позицию. Из дома я не выйду, даже если буду умирать мучительной смертью. Она злобнее и мстительнее, чем я думала. И это вызывает едкую обиду, настолько сильную, что даже удивительно. Если я хочу выбраться отсюда, надо полагаться на себя. Удалось проделать отверстие шириной с ноготь. Полагаю, этого вполне достаточно. Я не собираюсь, как герои «Большого побега», протискиваться сквозь него на волю. «Большой побег» — американский фильм 1963 года, повествующий о побеге летчиков из нацистского лагеря для военнопленных. Нет, моя цель — нарушить звукоизоляцию, чтобы когда ее друг в следующий раз придет в дом, он услышал мои крики о помощи. Отныне моя жизнь в руках незнакомца, который пока еще даже не знает о моем существовании.